Глава 12. Наука убивать. Разумеется, я не мог бы тронуть и волоска на голове Крейга, даже если бы и хотел. Однако он об этом и не подозревал, что придавало мне некоторый авторитет и немало помогло нам обоим быстрее привыкнуть друг к другу. Я ушел примерно через час, обещав заглянуть на следующее утро в 9. С чего начать? Что я ему расскажу? Как учить кого-то своему делу, если сам имеешь к нему природный талант? Ничего не поделаешь, надо попробовать разобраться в себе. Почему я умею убивать лучше, чем другие? Может быть, причина в том, что я не чувствую вины? То есть, конечно же, вина есть, ее никуда не денешь, но тем не менее я никогда особо не переживал по поводу содеянного. В самом деле, что если мне придется убить, например, вас? Мы друг друга не знаем, так о чем же мне горевать? Да и вы едва ли станете лить слезы над моей могилой, тут и говорить не о чем. Да, пожалуй, дело именно в этом. Чувство вины – это не что иное, как попытка подсознания засадить вас на 30 лет за решетку без всякой видимой причины. Как правило, люди убивают под влиянием момента и потом так страдают, что рано или поздно выдают себя. Чаще всего просто рассказывают обо всем кому-то в напрасных поисках сочувствия и оправдания. Как будто ждут, что он улыбнется и скажет: «Ты правильно сделал, что удавил этого гада его же собственным ремнем. Я бы сделал то же самое на твоем месте и любой другой тоже. Не переживай». Чувство вины – это орудие борьбы против инстинкта самосохранения, и навязывается оно обществом. Нам с детских лет промывают мозги, вбивая в сознание дурацкие общечеловеческие ценности, чтобы существующий порядок вещей не обрушился и в мире не воцарились насилие, грабеж и анархия. Как говорит Логан, мораль, религия и футбол – вот три кита, на которых стоит цивилизованное общество. Уберите одного из них, и да поможет Господь всем нам. Однако, если вы никогда не ощущали себя частью этого общества, то с какой стати следовать его правилам? Задумано ведь так. Вы подчиняетесь законам и за это получаете награду. Друзей, деньги, полноценную жизнь, любовь и счастье. Так все и делают. Но что, если друзей нет, а любви и счастья вы не нашли? Зачем тогда зря мучиться? Поэтому, когда я убиваю, то не испытываю никаких неприятных эмоций, а значит, имею гораздо больше шансов выйти сухим из воды. Но как, черт побери, объяснить это Крейгу? Взять, например, мое первое убийство. Вообще-то оно не было первым. Троих я убил еще в тюрьме. Но там все устроено по совершенно другим законам. Всем, как правило, известно, кто убил, но никто ничего не скажет. Тоже общественный порядок, но со своими законами. На воле же о том, что ты убил, узнают только когда тебя поймают, и чувство вины работает сильнее, потому что одобрение и оправдание тут не дождешься. Я не хочу особо распространяться на эту тему. Короче, все сводится вот к чему. Человеку нужно, чтобы ему простили то, что он сделал, или как минимум оценили его лихость. Я знаю, о чем говорю, потому что сам это чувствовал после того, как провернул свое первое дело, выйдя из тюрьмы. Его звали Бен Джеймс. Я всадил ему в грудь 5 пуль. Была бы и 6-я, но в последний момент я вспомнил, что говорил Барри, и выстрелил в голову. Правило профессионала. Сначала клиента валишь, потом контрольный выстрел. Помню, как стоял над ним, глядел на мозги, разбрызганные по ковру, и думал: «Боже, Ян, что ты наделал? Теперь снова за решетку, и на этот раз пожизненно. Никаких скидок». Несколько секунд полной паники и целый ворох идиотских мыслей. Может быть, его еще можно спасти? Может рассказать судье, как этот гад обращался со мной в тюрьме? А если они узнают о тех, кого я прикончил там? И так далее. Мать твою! Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я смог сдвинуться с места. Слава богу, на улице никого не было. По пути домой мне казалось, что я самый отпетый негодяй во всем метро. А это кое-что значит. Хотя, судя по лицам окружающих, они об этом не подозревали. Во всяком случае, никто не косился на меня, не показывал пальцем и не качал укоризненно головой. Несколько дней потом мне казалось, что каждый встречный знает, что я убийца. А как же иначе? Ведь это так очевидно. Я готов был заорать. «Да, да, я это сделал! Ну что, довольны?» До того невыносимо было просто сидеть и ждать неизвестно чего. Думаю, со всеми убийцами творится то же самое. Ожидание стука в дверь. Настоящий ад. И дело доходит до того, что пойти и сдаться кажется меньшим злом. Не знаю, сделал бы я это или нет, но уже к концу дня все было в порядке, потому что у меня было то, чего нет у большинства убийц. Человек, с которым можно поговорить. Логан не только знал, что я сделал, но сам дал мне пистолет с глушителем и адрес. Мы поговорили, и у меня камень с души свалился. Он пожал мне руку, сказал, что я отлично справился и поздравил с первой выполненной работой. Барри дружески подмигнул и заметил, что у меня природный дар, а Эдди принес нам выпить. В тюрьме было то же самое. Логан говорил, я делал. Потом я рассказывал ему, а он хлопал меня по плечу. Заключенные меня уважали, а охранники побаивались. Подозревали, но ничего не могли доказать. С каждым новым делом я рос в собственных глазах. И каждый раз выходил сухим из воды. Как вдолбить все это Крейгу? Хотя, надо признать, на первый взгляд он не слишком терзался раскаянием из-за того, что сделал. Это хорошо, если, конечно, ты не на скамье подсудимых. Да и учиться он согласился без всяких колебаний. Пожалуй, Крейг годится для нашего дела. Выходит, он что-то вроде неограненного камня, а я ювелир. Нет, скорее он цирковая обезьянка, а я дрессировщик с хлыстом. Нет. Да какая к дьяволу разница? В общем, понятно, почему ДБ решил направить его именно по этому пути. Мое дело — натаскать парня как следует и представить остальное ему самому. Итак, с чего мы начнем? Существует не один десяток способов убить человека. И важная часть науки о том, как выйти сухим из воды — как раз в умении выбрать подходящий. Застрелить, заколоть, отравить, взорвать, удавить, переехать, столкнуть вниз, утопить, скормить зверям, применяется редко, подстроить что-нибудь с машиной, самолетом, лодкой, лошадью, убить током, вскрыть вены, отрубить голову, сжечь, закопать заживо, уронить что-нибудь сверху, сбросить на него что-нибудь острое, отравить газом, свернуть шею, размолоть фарш, запереть и оставить на достаточно долгое время. Ну и в крайнем случае можно просто-напросто проломить голову. На первый взгляд все просто, но выбрать способ мало, необходимо еще и умение. Прикончить человека ножом, к примеру, это настоящее искусство. Хотя грабители и бандиты-недоумки постоянно кого-нибудь режут, их жертвам, как правило, просто не везет. Спросите, и большинство этих горе-убийц скажут вам, что убивать не собирались. Сплошь и рядом люди выживают, получив десяток ножевых ран. Как вы думаете, почему похищенных и убитых женщин находят всех исколотых? Сомневаюсь, что их убийцы столь уж кровожадны. Просто они с удивлением обнаруживают, что жертва, сколько ее ни коли, умирать решительно отказывается. Множество ран – это признак неопытности убийцы. Сердце, горло и мозг – три точки, в которые нужно бить, чтобы сделать дело быстро. Но сердце и мозг хорошо защищены костями, и будьте уверены, в первый раз вы попадете мимо. Горло – другое дело, оно куда более уязвимо, особенно если зайти сзади. Однако крови и шума мало не покажется. И следов сколько угодно. Целой бригаде экспертов хватит на неделю. Опять же, неприятно. Да и зачем все это, если у вас есть пистолет? Огнестрельное оружие – самый быстрый, чистый и эффективный способ убийства. Вот почему им вооружают солдат, а простому человеку с улицы иметь не разрешают, разве что в Америке. Проблема только в том, что шум выстрела далеко слышен, и кроме того, на пуле остаются следы, такие же индивидуальные, как отпечатки пальцев. Поэтому если вы используете пистолет, то позаботьтесь о том, чтобы пулю, труп или само оружие никогда не нашли. А значит, у вас должен быть постоянный источник оружия, причем незарегистрированного. У меня он есть. У ДБ хорошие связи в Восточной Европе, а после окончания Холодной войны оружие там навалом. Организация может достать что угодно. От пистолетов, автоматов и винтовок до гранат, пластиковой взрывчатки и противопехотных мин. все, что захочу. Использовав оружие, я его возвращаю. Потом оно переходит из рук в руки и в конце концов, как правило, оказывается в Ирландии, где издается властям во время очередного перемирия и амнистии. Отравление? Об этом мы уже говорили, когда разбирались с Карпентером. Сбить машины и уехать? С первого раза редко получается. Разворачиваться и переезжать еще раз? А если нужен несчастный случай? Не годится. Взорвать? Ну что ж, как я уже сказал, взрывчатку я достану какую угодно, а если нет, то всегда можно посмотреть в интернете, из чего ее делают. Что предпочитаю я сам? Пожалуй, удавку. Просто, чисто и эффективно. Доступно. Берешь веревку или галстук, затягиваешь вокруг шеи и не отпускаешь, пока тело не станет трудно удерживать на весу. Только имейте в виду, нужно обязательно подержать удавку затянутой лишнюю минуту. Некоторые любят притворяться. Еще надо постараться не оставить волокон ткани. Однако, если только вам вздумалось применить ваш старый школьный галстук или какую-нибудь особенную морскую бечевку, которая продается в одном единственном магазине, это не так уж важно. Главное – избавиться от орудия убийства и одежды, которой оно могло касаться. И никаких мусорных баков. Сжечь и дело с концом. Само собой, способ убийства – не единственная проблема. Есть еще добрая сотня других. Транспорт, свидетели, камеры наблюдения, труп. Нужно ли от него избавляться, если да, то как? Следы, алиби, шум, сигнализация, вход, выход, оптимальное время, наличие охраны у объекта и многое-многое другое. Тут столько всего, что пройдут месяцы, прежде чем Крейг хотя бы частично созреет для настоящей работы. Это я хорошо понимал. Впрочем, месяцы у нас были. Вообще свободного времени в нашей работе сколько угодно. 7 дел в год – это самое большее, что у меня было. И это еще редкий случай, так что торопиться некуда. Самое интересное, что Логан оказался прав. Возня с Крейгом очень помогла мне выкинуть из головы Анджелу. Даже не знаю, через что мне пришлось бы иначе пройти. Крейг отвлекал меня. Хотя, если вы думаете, что наши отношения хоть сколько-нибудь походили на дружбу, то сильно ошибаетесь. Прошла не одна неделя, прежде чем я научился хоть сколько-нибудь переносить этого поганца. Впрочем, мне кажется, что именно такой говнюк, который тебя постоянно бесит, как раз и помогает лучше всего, когда хочешь о чем-то забыть. Так что я был даже благодарен Логану за него. Однако вопрос доверия стоял у нас довольно остро. Сколько бы времени мы ни проводили вместе, как бы хорошо ни узнали друг друга, я все-таки не мог быть уверен, что Крейг не прикончит меня при первой возможности. А ведь его еще придется учить стрелять.